Глава 7. Что скрывает автокатастрофа? Звонок давно прозвенел, и даже вечно опаздывающие успели ворваться в кабинет с заготовленными оправданиями. «Оленька еще не пришла, так что вы вовремя!» Муравей встал из-за учительского стола. «Как не пришла? Уже 8:40? Куда это она запропастилась?» Вторая подгруппа собралась в лингофонном классе, узком длинном кабинете, больше походившем на коридор, чем на учебное помещение. 12 парт, 2 ряда по 6 парт кабинок и проход между ними насквозь от двери до учительского стола. Ученические столы были оборудованы шумоподавляющими экранами, наушниками и микрофонами. Ребята отвечали в микрофон, пока остальные прослушивали отрывки текстов, диалогов или песен. Тренировали восприятие устной речи. Аудирование мало кто любил. Самыми неприятными были записи из телефонных будок с дополнительными шумами. Разобрать речь крайне сложно, но все равно каждый что-то понимал, как-то отвечал, и трагедии из этого не делали. Пока не было учителя, ребята обычно сидели у учительского стола или выставляли стулья в проход, чтобы поболтать, так как в самих кабинках было глухо, не поговорить. «Может, в столовку сгоняем? Пока там никого нет, а?» – предложил Антон. «Не, а если Оленька придет? Так уже почти полурока прошло. Не придет, точно говорю. Погнали!» И, конечно, по закону той самой подлости, которая преследует многие великие начинания, открылась дверь, и появилась Ольга Олеговна. Она медленно шла по узкому проходу между партами, иногда цепляясь сумкой за боковые стенки перегородок, немного приваливалась на правую ногу. Ребята теснились, вжимая друг друга в кабинки, шумом втаскивали стулья, освобождая путь к учительскому столу. Их шустрая англичанка, любившая играть на гитаре и петь с ребятами Depeche Mode, Deep Purple или вечную песенку про трех слепых мышек, которую все любили переделывать на ходу, медленно опустилась на стул, поморщилась и как-то неестественно оперлась о стол. В полной тишине ребята почувствовали, что перед ними не их Оленька, а Ольга Олеговна. «Что случилось?» – выстрелил в учителя Манин голос. Она вздрогнула и с трудом встала. Ребята перестали дышать, глядя, как Ольга преодолевает боль. «Садитесь». Голос слабый, безжизненно серый. «Сегодня я хочу напомнить вам правила дорожного движения». Она не смотрела на учеников, вцепилась глазами в какую-то только ей видимую спасительную точку за окном и отрешенно проговорила, как важно пристегиваться в автомобиле, не отвлекать водителя. И еще много других ненужных школьникам правил, так как их транспортом были в основном ноги, реже автобусы и метро, но никак не автомобили. Слезы из переполненных глаз стекали по щекам, скапливались на подбородке. Ольга Олеговна бессознательно вытирала их тыльной стороной ладони, достала платок и случайно сдвинула рука в блузке. По классу прошелестел выдох негодования. На запястье малиновым браслетом красовался свежий синяк. Ребята переглянулись, а Ольга Олеговна в их глазах моментально стала опять Оленькой. Слабой, беззащитной. Костик сжал кулаки и посмотрел на муравья. Тот подался вперед. Ребята заметили, как криво был повязан шейный платок, оляпистый, пошлый, неподходящий всегда стильной и аккуратной учительнице. Ольга Олеговна перестала перечислять ПДД и правила поведения в автомобиле и впервые посмотрела на ребят. Головы парней и девушек торчали поверх лингофонных экранов. Класс душила тишина. Она привычным жестом потрогала шею за ухом и внезапно сорвала шейный платок. Словно этот жест был протестом против аварии ее жизни, крушения ее брака. Все ахнули. Марина заплакала. Тихо, протяжно, бесконечно. На шее у Оленьки расплылись опоясывающие синяки. «Вот след от ремня безопасности. И пусть синяки, но я осталась жива. А вот муж, он совсем не пострадал. Он же у руля». Ребята понимали весь чудовищный подтекст происходящего. Костик вышел в проход. «Ольга Олеговна, мы вас проводим сегодня домой». Один за другим ребята и девчонки поднимались со своих мест. «Мы проводим, и никакие аварии с вами больше не приключатся, уж поверьте». Ольгу Олеговну подкосило. Она осела. Нет, почти легла на парту и горько заплакала. Такая маленькая, одинокая, несчастная. Первыми неладные начали замечать девчонки. Классная для них была эталоном красоты. У нее учились сочетать те немногие предметы гардероба, которые удавалось добыть на рынке, в родительском шкафу или перешить, старательно копировали стильный легкий макияж и прически. А как-то раз заметили, что Ольга Олеговна попыталась замазать синяк на шее. Тональный крем отпечатался на воротнике светлой блузки. Даже косметика не желала быть причастной и скрывать страшную тайну. С того дня Маша и Нюта везде за ней наблюдали, но особенно внимательно сканировали на аудирование. Это был своего рода заговор подруг по рассекречиванию тайн класснушки. Но сегодня все стало предельно ясно. И желание играть в сыщиков пропало. Юношеский максимализм, бойкость, бесстрашие требовали разорвать мужа, который посмел обижать их училку, их личную англичанку, их классного руководителя. Они жаждали встретиться с тем, кто у руля. «Не надо. Спасибо, ребята», — всхлипывала Ольга Олеговна. «Я сама. А то хуже будет». По классу прошел шепот разочарования. Нет, не Ольгой Олеговной, которая испугалась. Это как раз было понятно. Тем, что не удастся наброситься стаей на обидчика и как следует его потрепать, чтобы неповадно было обижать Оленьку, поющую на чистом английском про мышей и не спотыкающуюся на условных наклонениях. Аудирования, конечно, не было, но и радости от пропущенного урока тоже. Парни шумно вывалились из класса, пообещав молчать о происшествии. Костя в глубокой задумчивости шел за толпой ребят. Первым догадался Кирилл. «Я знаю этот взгляд, Костян. Не вздумай ходить один, слышишь?» «Ага». Машинальный ответ говорил о том, что Костя уже все решил. Девочки остались, помогли учительнице привести себя в порядок. «Разведитесь, Ольга Олеговна, а?» «Не могу я. Он хороший. Правда. Просто контролировать себя не может, когда ему плохо». «Хороший?» – почти выкрикнула Нюта, но тут же получила локтем в бок от Маши. «Простите, конечно, хороший», – процедила она и протянула Ольге Олеговне расческу. Класс бурлил и негодовал еще несколько дней, а потом стих, и больше ребята к этой теме не возвращались. Ольга Олеговна продолжала носить длинный рукав и шейный платок, но на уроки почти никогда не опаздывала. Периодически возила свою группу в иностранку на лекции, показывала фильмы про Лондон и Сан-Франциско, проверяла письма на ошибки и отправляла их в Англию. Вот только петь перестала совсем. А иногда надолго задумывалась, глядя в окно или просто перед собой. И все делали вид, что неприятности позади. Костя тоже.